Необычная карта. Материализация. Магический шестопер-сотрясатель. На картинке, вокруг перьев, этой довольно эффектно выглядящей разновидности булавы, молнии. Булава с магическим электрошоком, скорее всего, даже если не пригодится лично мне и группе, торговец артефактами по описанию покупает магическое оружие. Редкая карта. Материализация. Ракетомет. Стреляет по прямой неуправляемой, 117 мм ракетой, с фугасно проникающей боевой частью. 6 ракет в запасе. Штука мне неизвестная, из какой вселенной могу только догадываться. Но это почти гранатомет, только ракетомет. Редкая карта. Материализация. Артефакт оружия ресурсный. Кинжал для жертвоприношений. Раз в неделю. Позволяет перелить жизненную энергию цели жертвы в пользователя кинжала. Для корректной работы артефакта смертельный удар должен быть нанесен кинжалом. Величина поглощенной энергии зависит от пользователя. Зловещее название для него, но убивать людей не обязательно. Поглощать жизненную энергию он может и из зомби. Крупного им понятное дело не уложить, если не обработать предварительно цель, например, булавой, ХМ. А для чего эта энергия нужна, я уже в курсе. Ну и еще его тоже можно продать торговцу артефактами, если выхлоп будет невелик. Ну а кристаллит потратил на крафт карты хакера в грабительской коллекции, получая одновременно и ее, и карту торговца барыги. Уф, теперь выполнить задание хакера, и можно с чистой совестью призывать обоих торговцев, если выпадут одновременно, конечно. Уже на следующий круг их и поставлю, а на этот, выкинув карту огненной стрелы из колоды, ставлю собственно хакера. Попутно зачитываю для Саи, что за снаряжение у хакера и описание барыги. Редкая карта. Преобразование ресурсное. Грабитель, хакер. Время действия, 5 часов. Вооружение. Пистолет Ruger R97, 45 калибра с глушителем и лазерным прицелом. 4 магазина на 8 патронов. Пистолет-пулемет MR5SD с интегрированным глушителем, лазерным прицелом, коллиматором и 6 магазинами по 30 патронов. Оборудование для взлома сигнализаций, электронных замков, сейфов и хранилищ, а также компьютеров. Прибор ночного видения, портативный постановщик помех. Карта частично дублирует по своим возможностям взломщика. И как я подозреваю, в этом мире, при отсутствии работающей электроники, его эффективность именно в грабежах будет так себе, да и боевая ценность невелика. С другой стороны, будет приносить ресурс раз в месяц и пусть себе. Редкая карта. Призыв торговца, барыга. Один призыв в месяц. Гарантированно выставит на продажу 6 лотов. В зависимости от репутации пользователя, качество товара будет улучшаться, увеличится его разнообразие. Скупает некоторое количество артефактов, магических предметов и прочего имущества, любой ценности. Ограничение на цену и количество предметов рассчитывается от уровня репутации, мира и силы астрального тела пользователя. Предоставляет множество услуг торговца, как то заказ предмета снаряжения, оружия, артефакта и прочего, а также прием заданий карт грабителей всех типов. Помимо прочего, может выдать задание. Сдача выполненного задания позволяет обойти ограничения на призыв, а также получить специфические награды, но не более чем на плюс один дополнительный призыв в месяц. Развиваемая репутация. А вот и второй торговец. Что тут сказать? Заданий для него я выполнил уже без малого 5. Конечно, есть минус. Непонятно, что именно, что барыга, что торговец артефактами скупают и в каком количестве. Но тут уж придется выяснить, призвав их. Приятным бонусом еще и выполнено 7-е ежемесячное задание. Гарантированно получить вариант коллекционных монстров или преобразований, пусть и случайных, приятно. 7. Собери одну коллекцию монстров или преобразований. Награда. Пак с необычной случайной коллекционной картой монстров или преобразований. Выполнено. В общем, день прошел на удивление хорошо, а закончился еще лучше, с любимой девушкой в объятиях. Утром, во время завтрака, пришел посыльный от Такаги, передал записку. В ней сообщалось, что сегодня в 5 часов вечера будет общее собрание жителей деревни на главной площади. Значит, сегодня Саитера выступит со своим заявлением. У меня планов на сегодняшний день не сказать, чтобы много. Карта задания и грабитель не пришли. Народилось одно бедствие, степени страха и все пока. На руке разведчик и гранатометчик, 3 призыва. Эва, Вильма и Гоблин-воин. Достаточно, чтобы съездить за бедствием и чтобы Вильма набила себе фрагов на 3-й уровень. Быстро она у меня прогрессирует. Ну и поговорить с Эвой насчет инициации в последователя. Если согласится, то активируется возвышение, пока закрытое. Раз ограничение у меня один раз в 25 дней, то стоит, наверное, выбрать ее. Неудобно перед Сойкой как-то, но по манчкинизму так правильнее. Пришлось потратиться с кристаллитом, Эва на пятый уровень требует много. Вильма обошлась пока скромно, всего сотня. Впрочем, унывать не приходится. Каждое уничтоженное бедствие приносит кристаллит, да плюс выполненное активируемое, да распыленные вчера карты, в общем, даже копится потихоньку. Пока ребята собираются для выезда в город, спустился обратно в столовую и призвал Вильму. Тут же отключаю ей подавитель эмоций. Она быстро огляделась, спрашивает: «А где все?» «Собираются, сейчас опять будет выезд в город, настреляешь фрагов и я тебя отзову», поясняю ей план дня. «А, понятно», сразу поскушнев отворачивается она от меня. «Просто сейчас период затишья и я пытаюсь усилиться, пока есть возможность», поясняю я ей. «Чего-то все на меня обижаются последнее время. Когда ситуация станет более опасной, я вас иногда по неделе призванными буду держать. Тогда потихоньку и впишешься в компанию». «Эх, ну что поделать, надо было в певице идти», вздыхает она и, потянувшись, спрашивает: «А из охотниц есть еще кто?» «Эву сейчас призову, и Сильвия на пятый уровень настреляла вчера», киваю я. «Ну да, перерождаться не пришлось бы, наверное». «Вильма, ХМ, что у тебя после улучшения?» «Улучшение?» — удивилась она. «А, поняла. Магазинов к штурмовой винтовке 10, 2 добавилось, и емкость батареи экзоскелета выросла на 25%. Все». Она пропела последний слог во фразе и, смешавшись, замолкла, пожав плечами. Голос у нее певучий, бархатный, но в то же время с некоторой хрипотцой, умеет в общем колоратуру показать. Хотя, я сопрано от мецца даже не отличу, пойму только, что звучат по-разному и все. «Красивый голос», — улыбнулся я ей. «Сейчас его призову». «Спасибо», — с ответной улыбкой пропела она быстро. Появившийся Эви первым делом снимаю подавитель. Девушка, бросив взгляд на мурлычущую себе под нос Вильму, криво усмехнулась, кивнула мне и села на стул. Прежде чем я открыл рот, она спросила: «Мы можем поговорить наедине?» «Эй!» — вскрикнула Вильма, прищуриваясь. «Тихушница!» «Вильма, пожалуйста, оставь нас ненадолго. Это и в твоих интересах тоже», — говорит Эва, покосившись на соратницу. «Слишком часто я последнее время эту фразу слышу. Надеюсь, здесь хотя бы контекст другой». «Ладно», — вздыхает та, убрав певучесть из интонаций. Голос сразу стал сухим. «Хотя все равно ведь проболтаешься, не мне так». «Иди уже», — ворчит Эва. «Иду, иду, у-у-у», — пропела она ей настойчиво, наклонившись к самому уху и, довольная собой, потопала на выход из столовой. «Она самая шумная», — едва девушка оказавшись за порогом, усмехается Эва. «Я сразу бы хотела поговорить об инициации, как ты уже, наверное, понял». Я молча киваю. Глаза у девушки все такие же льдинки, колючие и холодные, ну чуть менее холодные, чем под подавителем эмоций. Не арктическая стужа, на 5 градусов теплее. Она встряхнула белоснежные волосы и откинула локоть на столешницу, уставилась своими голубыми зеркалами в мои зрачки, а я уже тренированный, меня так просто не взять. «В общем, у меня несколько, ХМ, назовем их условий, вопросов», — начинает она не спеша. «Ты не против?» «На здоровье», — пожимаю я плечами, чего-то подобного я ожидал, правда, от Дины. «Первое, сначала я хочу, чтобы ты собрал весь наш отряд в процессе», — киваю я. «Похоже, ее инициация откладывается на те самые 25 дней. Тебе принципиально увидеться до инициации с каждой девушкой?» «Наверное, нет», — запнувшись на мгновение, говорит она. «Но это просто договор между нами, чтобы, если тебе было плевать на остальных, ты не забил на сбор коллекций», — уточняю я. «Ну, что-то вроде того», — кивает она и продолжает, все так же не отводя взгляда. «Второе, я к тебе ничего не испытываю, ну ты симпатичный парень и все такое, но не в моем вкусе». «Ну, здорово», — удержав спокойную маску на лице, отвечаю я. «А немного неприятно, когда красивая девушка говорит, что ты ей не особо-то и интересен. Даже болезненно, как удар копытом практически, но все же не так болезненно, не катастрофа. И потому как бы наши отношения», — неловко продолжает она. «Ты имеешь в виду сексуальные?» — вставляю я поспешно. «Ну да», — соглашается она, переводя дух. «Так вот, мое условие: секс не должен быть таким частым, как у тебя обычно с Сейтом или Саика. После инициации у меня будет свобода выбирать». «Стоп», — остановил я ее, подавив чувство дежавю и смущение. «Чем чаще это делаю, тем лучше получается. Скоро совсем бесстыдником стану, надеюсь. Надоел, собака. Я, наверное, уже говорил, но никаких свободных отношений. Запнулась она, а зрачки резко увеличились в размерах. Ничего себе, она заволновалась. Поясню, эта позиция несколько нечестной кажется и все такое, но я объясню подробнее, заодно сформулирую, так сказать, и для других девушек. Я, устроившись поудобнее, покосился на вход. Минут 10 у меня еще есть. Первое время я так думал по банальной, собственнической причине. Мое и точка. С другой, чем больше я об этом думал, а повод подумать, согласись, есть, ситуация налицо. Угу, быстро кивает она, все еще взволнована. Первая причина, проста и очевидная, мои возможности, безопасность группы и прочее сильно завязаны на вас всех. Мне просто необходимо держать вас вокруг себя, пока я могу себе позволить это только так, никаких отношений на стороне. Это может привести к бреши в группе из-за привязанности, например, к человеку вовне. Надеюсь, тут все понятно? Да, коротко и быстро отвечает она. Хорошо. Вторая открылась относительно недавно. Есть боги-конкуренты, они могут попытаться ослабить меня и группу, попытавшись заманить, например, одну из вас в постель. Там есть варианты, как я подозреваю, по вербовке. Если у нас будут свободные отношения, риски возрастают. И тут все ясно, соглашается она. Ну и наконец последнее, эго никуда не делось. А, ПФ, фыркнула она, надув щеки, сдержала смех, выдохнула нервно. И так будет постоянно? Нет, пока вас еще немного, можно уделить в теории время каждой девушке и все такое, но когда ваша численность уже приближается к десятку, я реально не смогу уделить толком внимания и половине из вас, не говоря уж про каждую, качаю я головой. Поэтому когда ваша численность станет, скажем так, слишком большой, то да, после инициации, вы будете, скажем так, свободны, в некотором роде. Но тебе не повезло, как и охотницам, вам придется какое-то время быть рядом. Ясно, вздыхает она, на мгновение прикрывая глаза, твои аргументы довольно сильные. Так вот, я закончу. Если так выйдет, что, допустим, ты кого-нибудь полюбишь и при этом захочешь, остаться в команде. А я так думаю, некие достоинства в этом в будущем будут, надеюсь, я вздохнул, потому как пока понятия не имею, будут ли, но Эва, оценив, усмехнулась, правда, льдинки в глазах все еще кусают холодом. Или наоборот, захочешь уйти из группы ради этого человека, я тебя отпущу, проверю сначала, честный ли это человек, и не последователь ли он какого бога, не заморочил ли тебе голову. ПФ, снова надувает она щеки, сдерживая смех. Но при этом ты должна понимать, сначала ты ставишь меня в известность, а не перед фактом, подавив ответную улыбку, но не сдержав усмешки, заканчиваю я, уже свои, как выяснилось, условия. Ведь помимо всего, ты или любая другая будет знать обо мне и группе, а значит, это будет все так же потенциальная угроза. Мы не просто связаны цепями крепче стали или даже жизни, мы связаны цепями совместного будущего. Вот так вот пафосно я закончу. Последняя фраза про пафос была лишней. Фыркает она, отдуваясь. Спасибо, мне очень импонирует твоя позиция. Она достаточно откровенная и честная. Потому я с ней согласна. Но говорила несколько о другом. Я просто не уверена, что хочу заниматься с тобой сексом так часто, как Сая или Саика. Вот. Потом, что я тебе не особо нравлюсь. Я помню, быстро киваю я, все еще ощущая язву в эго, размером с дом, хотя ее слова и дают некую надежду. А тебе не нравлюсь я вот такой, или может мне нужно стать побрутальнее, мышцы поднарастить, или бороду, стоп, неужели усики? Эва прыснула, закрыв рот ладошкой, отвернулась в сторону двери хихикая, но довольно быстро взяла себя в руки, набрав в грудь воздуха, медленно выдохнула. Я, скривив ухмылку, отвернулся тоже, бросив взгляд на окно. Солнце жарит землю. Есть еще один вопрос, говорит она, снова сталкиваюсь с ее чуть потеплевшим взглядом, на границе самообмана и самовнушения. Жги, режь по-живому, отмахиваюсь я, она, закусив губу, мотнула головой, отчего белые волосы разлетелись, закрыв частично лицо. Так вот, подрагивающими уголками губ говорит она, ты уже ответил на большую часть из них, но он тоже важный, если мы все в самом деле полюбим тебя. Что ты будешь делать? А, я открыл рот, закрыл, чуть не спросив. А это как? Наверное, все то же самое. Тогда без шансов, прыснула она, закусив губу. Ну, видимо, да, соглашаюсь я, вымученно улыбнувшись, а ведь ее предположение на самом деле страшненькое, даже жуткое. Я моргнул, помотав головой, выбрасывая привидевшийся мне образ. Тысячи влюбленных глаз и рук, протянутых ко мне. Тысячи взмокших девушек, и все хотят меня. А я и не помню их имен, потому что с первой буду видеться раз в 5-10 лет, а они все прибывают и прибывают. Подведем итог, я согласна на инициацию, но до нее ты соберешь коллекцию, а после, не будешь слишком настойчив. Отведя взгляд в сторону, говорит она: угу, плюс нам нужно завершить два этапа возвышения, говорю я, собравшись с мыслями и обратившись к системе, которая после ее выраженного согласия открыла тут же эту функцию. Второй, собственно, имеет под собой саму инициацию после твоего призыва, а вот первый, ХМ. Да, возвращая взгляд на меня, спрашивает она: тебе придется принять сражение, которое закончится твоей смертью. Даже так, скривив губы, говорит она: без действующего подавителя я не могу отозвать тебя, пока оно не завершится, то есть тебя должны будут убить, чего-то мне это не нравится, говорю я, система выставила для этих девушек намного более жесткие условия, чем для Алины, правда, Алина еще только младший последователь, ХМ. Ну что, едем? Врываясь в столовую, спрашивает Рэй. Да, пару минут и буду готов, киваю я. Уточню кое-что у системы. На мой довольно прямолинейный вопрос: почему условия становлением последователем такие жесткие? Система отвечает своим вторым бесящим, после игнора, вариантом: некорректно составлен запрос. К счастью, с вопросом я справляюсь со второй попытки. Возвышение кандидатки – это связывание душ, привязка к более сильному астральному телу пользователя, более слабого кандидатки. Действие добровольное и осознанное, требует соблюдения некоторых условий, заложенных при создании кандидатком астрального тела аватаром Триединого. В общем, если ты передумала, я пойму, осмыслив ответ от системы, говорю я притихшей Эве. Рэй, махнув рукой, ушла предупредить остальных, покосившись на девушку и бубня что-то себе под нос. По условиям, ты должна погибнуть в бою, максимально выложиться в битве, тебе нельзя убивать себя, ну и прочие условия, что я не должен вмешиваться и пытаться защитить тебя, убить, например, сам или с помощью последователей и так далее. Ясно, перебивает меня Эва. Я согласна. Уверена, это уже не так ванильно, как было в начале нашего разговора, говорю я, посерьезнев, тут уже в самом деле осознание момента довольно серьезное. Да, я не думаю, что ты такой человек, что после моей гибели выбросишь меня на свалку, улыбнулась она, впрочем, не так уж уверенно, отводя взгляд в сторону. Хотя меня до смерти пугает мысль быть растерзанной мертвецами. ХМ, сегодня этого делать, думаю, не стоит, говорю я, останавливая девушку. Коллекцию я еще всю не собрал, да и просто так отправлять тебя на убой я не собираюсь, ну это не просто так, но ты поняла, надеюсь. Ага, да, со смешком соглашается она и, зажмурившись, трет виски. Ладно, идем, встаю я, пора прикончить еще одно бедствие. И кстати, что у тебя по снаряжению? 5-й уровень ведь? Ой, и точно, явно обрадовавшись смене темы, заговорила она. Есть наконец-то запасной комплект батарей. Моя автономность в режиме тень выросла до 4 полных суток. Крюк получил гарпунную, газовую пушку. Он может забросить его бесшумно до высоты 25 метров. Плюс лебедка для вертикального перемещения. Ты чего так посмотрел? Да так, улыбнулся я. Немножко угадал. Понятно. 2 сменных заряда газовых капсул для гарпуна. Кивает она. Общий комплект троса увеличился до 100 метров ровно, в 2 контейнерах. Ну и наконец, улучшенный прибор обмена информацией с командиром Единой. Более качественная передача информации, правда, не знаю, смогут ли они ее сейчас принять и обработать. Думаю, на 5-м уровне смогут. Спасибо, Эва. И тебе, тихо повторила она дважды, когда мы зашли в гараж. Привет, Эва. Долго вы что-то, машет рукой Сэя. Ага, надо бы успеть до 5 часов, соглашаюсь я. Все готовы, только вас и ждем, ворчит Вильма. Выезд за бедствием удалось завершить быстро. Поиск показал его место обитания в южной части города, снова район порта. Ханаби, используя бейкуган, его обнаружила, через Ина навела меня, все ради тренировки, особо уж нужны тратить чакру не было. После чего я прикончил его парой выстрелов из М14 ебр. Уничтожение зомби тоже много времени не заняло, Вильма управилась быстро. Дистанция до 100 метров для нее вполне рабочая. Когда она набила нужное число фрагов, я ее отозвал, и мы вернулись обратно в деревню. Так как управились быстро, то решили устроить пикник у реки, благо жара хоть последние пару дней и не такая убийственная, все равно припекает, а у речки прохладно. Девчата помочили ноги в холодной, горной воде. Я и сам пару раз в нее сунулся, взбодрившись, так сказать. Но купаться тут невозможно, это только с дуру, если случайно на тот берег перепрыгнуть. Потому, к сожалению, гуглили они в легких маечках и коротких юбках и шортиках, но не купальниках. Надо вести их к океану, пока погода позволяет. Столько фан-сервиса упущено из-за этих мертвецов. Саика и Ханаби наготовили кучу анигирей и бутербродов, которые они упорно зовут на английский манер сэндвичами, только потому что начинка кладется между двумя кусочками хлеба, а не на один. Эф, а я все равно считаю их бутербродами. Сидя под заботливо установленным зонтом, я медитировал у мирно журчащей реки, все так же пытаясь нащупать чакру. Девушки поиграли в карты, устроили некий тайный заговор, шушукаясь в тесном кругу, исключив из него парней. Ну и к 4 часам дня мы потопали обратно домой. Все же выступления местной звезды и национального героя Сайтера Такаги не каждый день происходит, особенно с важнейшим политическим заявлением в стиле «Как жить дальше будем?». На центральной площади суета, устанавливают оборудование, японцы уже начинают стягиваться туда. Скоро, кроме патрульных, вынужденных находиться на своих постах, там будут все или почти все жители деревни. Сцены или трибуну для такого важного выступления не приготовили, правда. Сайтера, как и положено маленькому диктатору, будет выступать с балкона, пусть не особняка, но бывшего здания администрации. На улице ставят колонки, чтобы всем было слышно. Сэя сказала, что, воспользовавшись школьной типографией, распечатали и пояснительную брошюру к его речи, позаботились заранее, что удивительно. Правда, экземплярчика для нас ей урвать не удалось. Ее раздадут жителям в течение нескольких дней. В общем, за 30 минут пошли туда. На всякий случай я привел свою группу в частичную боеготовность. А то знаю я эти речи. Прямо на них какая-нибудь ерунда и происходит. Кунайчи наблюдают за обстановкой. Для них работа вполне привычная. Охрана объекта. Эва тоже в разведке. Осматривает возможные места для снайпера. В общем, для кого-то речь эпохальная может быть, а для меня повод для паранойи. Правда, и Такаги сам вроде как бдит. Вооруженные парни ходят по улицам. Сурово, из-под бровей зыркают на суетящихся людишек. По ощущениям, в деревне собрались практически все свободные бойцы. Легкая и ненавязчивая демонстрация силы после его выступления, для тех, кто вздумает возмущаться. Сомневаюсь, что таких много найдется. Мы расположились с краю площади, под ветвями раскидистой сакуры. И тень от нее хорошая. И опять же мне так спокойнее. Балкон, с которого Сайтера должен выступать, виден отлично. Народ постепенно заполняет площадь. Появилась мать Такаши с Алисой. Он сам со своей девушкой и небольшой стайкой молодежи. Вон из стайки 3 парней, помимо Такаши, и еще 5 девчонок. Встали вместе с нами, не чужие, все же люди. Постепенно люди собрались и вокруг нас, в том числе и незнакомые. Некоторые поглядывали на меня с интересом, замечая стоящих рядом красоток, а они еще все как на подбор. Но все же главное шоу устраиваю не я. Поэтому пусть лицом затеряться в толпе у меня бы не вышло, но и внимание я привлекаю в основном только разрезом глаз, да необычно красивым цветником вокруг себя. Мы тихонько болтаем, со старыми и новыми знакомыми. Алиска скрасила ожидания. Шизука и Рика попытались ее затискать, и она спряталась от них за кота, который, счастливый оказанной честью, охранял ее от сюсюкающих и пускающих слюни от умиления взрослых девиц. А ровно в 5 часов, не припозднившись ни на секунду, Сайтера вышел на балкон, к установленному на небольшой трибуне микрофону. Следом, в паре шагов позади, за его левым плечом встала Юрика. За правым еще пара мордатых парней, но вроде бы не охрана, лейтенанты, на совещании, кажется, их видел. А может и не их. Он в традиционном черном пиджаке, вроде даже в галстуке, ног не видать, но сомневаюсь, что без штанов вышел. Вскинул квадратный подбородок, окидывая собравшихся людей взглядом. Его заметили не сразу, но как заметили, гомон стал стихать. Впечатляет. Он около минуты молча стоял, ожидая, пока люди наконец обратят внимание и притихнут. И они такие заметили, и притихли уважительно. Застыли, изображая сурикатов, и я вместе с ними, внимаем мудрости начальства. «Здравствуйте, леди и джентльмены», начинает он, дождавшись нужного ему уровня внимания. «В этот день, когда с чистого неба солнце опаляет наши лица, а цикады сходят с ума, я хочу сообщить вам о том, чего мы достигли». Он замолкает на мгновение, окидывает людей взглядом, держа спину прямой как рельс, а подбородок упрямо выдвинутым вперед. Он наконец переходит к главному. А достигли мы многого. Мы пережили ужаснейшую катастрофу, постигшую мир. Мы потеряли своих близких, родных и друзей. Мы вкусили горечь утраты нашего прежнего мира. Мы многое потеряли. Но мы не потеряли одного, наших жизней. Он замолчал, снова окидывая людей взглядом. Многие из вас задавались вопросами, зачем и как мы будем жить дальше. Как будет устроено общество, какое нас ждет будущее после того, что случилось. Сегодня, я дам вам ответы на эти вопросы. Я был вынужден внимательным образом изучить и обдумать их, прежде чем давать ответы. И вот, ответ первый, мы будем жить дальше, как и положено живым людям, и наша цель – очистить мир от мерзости, что выгнало нас из наших домов. Чудовищ, в которых ужасная болезнь, вирус ли или еще какая зараза превратил наших соотечественников, наших родных, наших друзей и соседей. Это война за наше выживание. Ожившие мертвецы мутируют. Мутируют в опаснейших и жутких тварей. Когда придет момент, что тысячи этих тварей вырвутся за пределы городов, сожрав все, что еще не сожрано, это только вопрос времени. Мы вернем себе наши дома, наши земли. Это наш долг, долг выживших. Долг перед нашими нынешними и будущими детьми. Люди встревоженно зазирались. Долги отдавать — дело такое, особенно если не уловил момента, когда занимал. Но так как конкретики еще никакой нет, то народ особо и не волнуется, но ход хороший. Я покосился на мрачно кивающего Такаши. Ему, похоже, речь заходит. В первые дни, когда мы были еще в городе, часть из вас помнит те дни. Я призывал вас взяться за оружие, просил присоединиться ко мне и сражаться за наше будущее. Многие отказались, предпочитая ждать помощи от правительства, от армии, от полиции, от других людей, готовых взять на себя ответственность. Ловко ввинчивает он людям чувство вины, и как бы сбрасывая часть ответственности за свое будущее решение. Но были и те, что присоединились. Многие из них погибли. Погибли, сражаясь в неравной схватке, сражаясь за вас всех. Мы тогда выстояли, хотя и потеряли многих. Его голос скорбно утих, а голову он опустил. Люди, переминаясь с ноги на ноги, тоже частью опускали головы, вспоминая погибших, частью же, открыв рот, смотрели на него. Это было ценным уроком, снова заговорил он, набирая энергию, расставляя акценты, и будет повторяться вновь. Кто-то готов взять в руки оружие, а кто-то дрогнет и будет покорен судьбе. Пусть так, с этого дня наше общество сделает шаг назад, в эпоху Сэнгоку. Это будет шаг назад в политической жизни и шаг назад в устройстве общества, но не шаг назад в культуре и технологиях. Возможно, кто-то еще не понял, но Японии как государства больше нет. Выжившие разбиты на отдельные провинции и больше никак не связаны между собой. Нам придется снова пройти путь объединения нашей Родины, попутно очищая ее от скверны. Возможно, наше поколение сделает лишь первый шаг, а наши потомки закончат весь путь. Этот путь будет полон крови. Потому что есть люди, что стояли за разрушением Японии и всего мира. И эмиссаров этих людей вы уже знаете. То, что раньше можно было списать на ошибки и политическую борьбу, сегодня можно с уверенностью идентифицировать как четкий план. План по нашему порабощению. Удары артиллерии по гражданскому населению, авиаудары, многие из вас пережили это. Но сражаться и воевать — это удел немногих. Только сильные телом и духом могут ступить на этот путь. Он снова замолк ненадолго, чтобы продышаться и выдохнуть. Я огляделся, недовольства у людей нет, радости тоже особо не наблюдаю. Кто-то хмурится, кто-то, потеряв интерес, судачит о чем-то между собой, перешептываясь. Но есть и те, кто смотрит, разинув рот. Да уж, политическая грамотность. Этот зверь, похоже, убит еще до вспышки. Сэ, хмурясь, качает головой, слушая отца. Казалось бы, уж дочь должна его поддержать, но она против, и против не из бунтарской позиции в силу возраста. Впрочем, изменить его решение она не в силах. Даже Юрика, имеющая на него куда как большее влияние, вынуждена в этом смысле идти за ним и его решением. Саика и Рика себе на уме, их эмоции не так просто прочитать, но они долго общаются со мной. А Шизука спокойно как танк, и полуприкрыв глаза слушает его, другим глазом следит за зевающей Алисой. Рэй явно пытается искренне понять, к чему ведут действия Такаги, но ей не хватает опыта и ретроспективы, то есть знаний того, что было в прошлом. Сделав шаг назад, в эпоху раздробленности, мы обнаружим тех, вокруг кого объединялись люди и воины. Я больше не буду просить вас сражаться. Отныне за вас это будут делать воины. Они добровольно, Своим служением народу проложат путь к освобождению наших земель и объединению. Отдышавшись, продолжает Такаги, возвышая голос. Их привилегия только одна. Они освобождены от труда, их путь – воинское ремесло. За эту привилегию они будут платить своей кровью, своим потом и своими жизнями. Те, кто еще имеет желание сражаться, те, у кого горит огонь в сердце, имеют шанс стать воином. Нет ограничений на верхний порог возраста, как и ограничений по полу. Отбор в новое сословие будет проводиться нерегулярно и строго добровольно. Желающие должны соответствовать кондициям для вступления в новый класс общества. Это единственное условие. Храбрость, физическое здоровье и желание драться. Трусам и слабакам среди воинов места нет. Каждый воин принесет клятву верности. Мне как лидеру этой общины и всей общине. Сайтера замолкает. И вот тут уже в толпе слышны шепотки. Народ взволнованно переглядывается. Я же ожидал несколько худшего, но в целом, если Такаги удержит все на таком уровне, то это будет не так ужасно, чем если бы он разбил общество на страты, тут бы его могли и на вилы насадить. Но что-то мне подсказывает, на этом он не успокоится. Я же сам, прямо здесь, перед вами всеми, клянусь. Внезапно произносит он экспрессивно, заставив людей умолкнуть снова и обратить на него взоры, а он встал, выхватил и поднял перед собой заблестевший в лучах солнца меч. «Клянусь, что моя жизнь будет направлена на защиту простых людей, очищение от скверны наших земель и объединение нас как единой нации. Клянусь отдать свою жизнь за Японию. Клянусь, что поведу вас по этому пути как воин и как человек». Он лихо убрал катану обратно в ножны и снова выпрямился, вскинув подбородок. Народ застыл, раскрыв рот. Я тоже немного отвесил челюсть. Ловко он себя как лидер обозначил, вроде как принял решение, вроде как они и не против. А то, что решения все были приняты за кулисами, в десятках переговорах, которые он провел, убеждая людей. Да кого это волнует? Сейчас первый шаг со своей стороны он сделал. Дальше начнет подкручивать гайки, затягивать, ну и если не сорвет резьбу в важном месте. Спасибо за внимание, закончил он и вскоре скрылся внутри здания, следом удалилась и его свита. На улице наступила не несколько мгновений тишина. Внезапно раздались аплодисменты, вскоре начались выкрики, в том числе дурашливые вопли. «Возьмите меня в воины! Мамочка, я хочу стать воином! И даже, а как же демократия?» «Да уж, тихо все же, говорю я!» Отец поступил довольно хитро, задумчиво сказала Сэя, когда мы, развернувшись, проталкиваясь через толпу, потянулись обратно. Прошло, к счастью, без внезапных нападений и всякого остального форс-мажора. «Ты о чем?» Он ничего не говорил про аристократию. Он только сказал, что воины будут освобождены от труда, пояснила она, а солдаты вроде и так освобождены от труда, и народ не сразу сообразит, в чем разница. Я пока не сообразила, тут же пристраивается к нам Рэй, ее предки обеспечивали безопасность, поэтому с нами не стояли. Солдат, он труда освобожден, пока служит как солдат, но это не навсегда, пояснила Сэя. Солдаты возвращаются к мирной жизни, увольняются из армии, а воинское сословие – это навсегда, похлопала глазами Рэй. А если я больше не захочу быть воином, вход Йена, выход 2, попробовал я перефразировать нашу поговорку. Это как? Ну пока, в ближайшие пару поколений это сработает, наверное, вздыхаю я, все же пускаясь в объяснение. В смысле перетекания из сословия в сословие, пока они не сформировались окончательно. А потом, я мечник, я ничего не умею, кроме как махать мечом, поддержала нас Саика, помогая объяснить. Я могу стать домохозяйкой, но сейчас мужчин меньше, чем женщин, это раз и два. Единственный вариант заработать себе миску риса, это выращивать рис. Воин на это не пойдет, а значит, он вынужден будет служить им и дальше. Почему? Хлопала глазами дитя цивилизации. Вот еще в школе, когда проходили средневековье, так и не поняла, почему самураи не хотели рис сажать, а предпочитали или грабить, или умирать в бою. Потому что они выше, чем люди, копающиеся в земле, вздохнул я. Это как опуститься, хм, все равно не понимаю, вздохнула Рэй. Я бы воевала, когда надо, и работала в перерывах. Потому я и говорю, что это не сработает нормально, пожал я плечами. Это попытка крутить фарш в обратном направлении. Все поменялось уже, и люди, и обстановка, и время. Но может, через пару поколений и сработает, добавила Сэя, покосившись на меня и усмехнувшись. Когда все в упадок придет, еще больше, чем сейчас, но я сомневаюсь. Хотя люди идиоты, и все лгут, пробормотал я, фыркнув. Остаток вечера прошел в обсуждении речи Такаги. Он многое еще не сказал, огорошив людей. Очень многое. Лягушку лучше варить медленно, он современный политик, кое-чему научился, освоив прошедший опыт. Правда, был бы еще умнее, то устроил бы четырехчасовую встречу с прямым эфиром на местах, и вопрос-ответом, да после еще и патриотический концерт. Другое дело, что его амбиции и самоуверенность все же пугают. Освободитель всея Японии, блин, чего не мира. Глава 76. Барыга. День. 103-106. Дни летят один за другим. Скоро карта подземелья станет опять активна. Да еще и задание грабителя банков дней через 5 кажется, проверил, точно через 5. Еще пара дней и четвертый месяц уже наполовину прожит будет. Встал, пересилив желание поваляться и потискать лежащую рядом девушку. Саика дрыхнет, у Саи начались месячные, потому я как истинный кочевник кочую из одной койки в другую. Сегодня, похоже, откочую к Рике или Алине. Пока умывался, посмотрел оповещение от системы. Пришло еще 2 бедствия степени страх и ужас. Страхом стал танк-рукоход, ну хоть не блуд. А вот степени ужас достиг зомби-пожиратель, метаболизм. Первый раз за все время, по крайней мере вблизи от меня. ХМ, судя по названию, либо он бодрее других пожирателей еду переваривает, либо же созревание всякой дряни у него происходит быстрее. Что так, что эдак плохо. И по картам с ним сегодня расправиться не сказать, что легко будет. И время поджимает, срочное задание действует всего чуть больше суток, 26 часов. На руке у меня сегодня грабитель-хакер, оператор Дельты, Дина, карта улучшения магии, карта задания. Остальные карты сбросил. Решил начать новый круг карт заданий пораньше. Мой седалищный нерв чувствует скорую грозу, с множеством смертоубийств. И к этому делу желательно подойти как можно более заряженным. Сколько у меня осталось мирных деньков, бог весть. Потому, прокачать девчат, отдохнуть по мере возможности, набрать полезных ништяков и встретить неприятности во всеоружии. Желательно ударив первым, прибив их во сне. ХМ. Задание. Провести 3 улучшения системы. Награда, 1 случайное улучшение системы. Провал задания. На 3 суток минус 1 карта в руке. Ну ничего себе штраф. Но правда, само задание легчайшее. Кристаллита у меня хватает. Да и если пожирателя прихлопну, то даже в плюсе буду. Интересная мысль посетила. У меня есть несколько дорогих улучшений системы. А кристаллита хоть и хватает, но пока не на все, что хочется. Если купить 3 относительно дешевых улучшений, то чем меньше будет вариантов, тем больше вероятность получить случайное дорогое. Правда, учитывая мою удачу, то в такой лотерее мне вряд ли повезет. Но все же, получу улучшение подороже. 1. Дополнение в инвентарь, ячейка, 200 кристаллита, прогрессирующие. 2. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, белые минус 250 кристаллита, прогрессирующие. 3. Личный транспорт, 8000 кристаллита, прогрессирующие. 4. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита. Взял дополнение в инвентарь, теперь у меня 9 ячеек, что как ни крути, полезно. Можно больше всего носить с собой, не забывать бы еще пользоваться. Второе улучшение, пункт 2. И теперь все выглядит так, повезет или нет. 1. Дополнение в инвентарь, ячейка, 250 кристаллита. 2. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, синие минус 400 кристаллита, прогрессирующие. Пункты 3 и 4 не изменились. И я, закусив губу, покупаю еще 1 ячейку. Карта задания срабатывает сразу, после короткого оповещения. 1. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 33, зеленые, 800 кристаллита, прогрессирующие. 2. Личный транспорт, 8000 кристаллита, прогрессирующие. 3. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита. Нет, не свезло, а мог бы 8000 сэкономить, но ожидаемо, так что даже не горит. ХМ, улучшился вариант на крафт, но карту мне показывает не синюю, прочитав пояснение от системы разобрался. Показывать будет вплоть до синей, но не серую, что уже хорошо. Ну и с шансом в 25%, что случайная карта окажется коллекционной. Предложение на крафт мне попалось не слишком интересное. Белая карта, заклинание, луч холода, улучшаемое. Больше никакого описания нет. Был бы пламенный луч, взял бы без раздумий. Если же серьезно, то это аналог заклинания «Ледяной взрыв», только с ударом в цель и не по площади. Крафт стоит. 150 кристаллита и 2 белых пака. В общем, на этой неделе мимо. С чистой совестью занялся медитацией и поиском чакры внутри себя. Она хоть и плещется, никуда не расплескивается, только опять удалось общий чакрафон вокруг себя увеличить. Перед завтраком призвал Дину. Последнее улучшение она набьет сегодня и можно будет начинать возвышение. Если условия ее возвышения будут такие же, как у Эвы, то и у остальных охотниц скорее всего будут аналогичные. Интересно, все согласятся стать моими последовательницами или некоторые предпочтут жить в призываемом варианте? Поднимать эту тему с Диной утром не стал. Эва, если захочет, сама ей расскажет. Я же все думаю, как помочь девушке и обхитрить систему. Умереть в бою почетно для викинга, конечно, но бороды у нее нет, да точно нет. Озвучил новости от системы и план на день. Ребята начали собираться на выезд. Тварь опасная, ее по-хорошему надо грохнуть. Если что, Эва и Дина останутся в городе и будут ее выслеживать, коли мы подобраться не сможем. Пожиратель наверняка прячется где-то, или находится на кормушке как вариант. Если толпа вокруг будет слишком большая, Эва может постараться подобраться к нему и навести Дину или взорвать его, вместе с собой, вот и не стоило голову сушить. Это, конечно, тоже такой себе вариант, но если смотреть прямо, погибать растерзанным зомби или взорвать себя в бою с ними, пусть не сразу, а истратив все возможности, даю запросы «да». Вариант никаких нареканий у системы не вызвал. Это не самоубийство, а смерть в бою, все будет засчитано. В общем, об этом я ей решил сообщить сразу. Можно, конечно, затянуть, отложить еще на пару дней, но лучше не буду. Пока она решимости не потеряла, девушки традиционно тратят полчаса перед выездом. Прибрать волосы, сходить в туалет, учитывая какая нас орава, проверить личное оружие. А это уже их ответственности, дурочек, пренебрегающих этим у меня нет. Отозвал Эву, когда она переоделась из повседневной одежды в свой исчезательный костюм. Она подошла в столовую, где я ее ждал. Приподняв брови, уставилась на меня с вопросом в глазах. «Сегодня, как ты слышала, охотимся на дважды мутанта-пожирателя», — говорю я. У нее в глазах тут же мелькнуло понимание. «Хочешь, чтобы в случае чего я попыталась ликвидировать его? Ты же знаешь, они прячутся». Киваю я. «Поэтому, если он окажется, допустим, в здании или подвале, то тебе подобраться к нему будет несколько проще, или наведешь хотя бы Дину». «Да, я понимаю», — кивает она. «А еще это хороший способ пройти возвышение. Скормить меня его охране», — хмыкает она, перебив. «Ну, в самом деле неплохой. Да слушай сначала, в свою очередь перебиваю уже я. У тебя есть переклит, и ты можешь использовать часть взрывчатки на себя, и когда ситуация в бою станет безвыходной, ау», тянет она, усмехнувшись недоверчиво, «и это сработает, я уточнил у системы, поэтому и говорю тебе об этом», киваю я, скривившись, «ты все равно должна будешь биться до конца, но умирать терзаемой их зубами или забитой танком, нет, я понимаю, что взорвать себя не лучший выход, сам уже делал так, но, да, Дина рассказывала», кивает она, задумавшись и опустив взгляд в пол. «Спасибо, что рассказал, это, в самом деле немного легче. Хм, размещу заряд на поясе и, Эва, все в порядке, я смогу», кивает она, заглядывая мне в глаза. «Это обязательно сделать сегодня?» «Нет, сегодня обязательно грохнуть пожирателя, если ты не сможешь, просто дай мне сигнал через систему, я тебя отзову». «Ну или вовсе не придется, может Дина сможет достать его сама, ей осталось немного до следующего уровня». «Поняла. Но знаешь, если ты не против, лучше сделать это побыстрее, думать постоянно, неприятно», сжимая губы, говорит она. «Да, тогда так и поступим», киваю я. «И еще, ты рассказала Дине?» «Нет, как я уже сказала, это довольно тяжело, постоянно думаешь об этом. Расскажешь сам, когда время придет», говорит она, выдыхая и сверкнув глазами. «А ты своим женщинам уже говорил?» «Нет, не стал пока», качаю я головой. «Тема не слишком. Тогда пока не говори, надо было сразу попросить», с легким облегчением кивает она. «Лучше потом, я сама скажу, когда все будет сделано, и чтобы это не превратилось в жертву. Не хочу выглядеть приносящей себя в жертву, вот так. Хорошо, ну тогда удачи. Ф, ладно», фыркает она, улыбнувшись. «Традиционно уже, Останавливаемся, отъехав от блокпоста у горного лагеря на пару километров. Сегодня солнечно, но жара спала, хотя духота все равно присутствует. Девушки, воспользовавшись случаем, выбрались из машины, ожидая, пока закончим с поисками бедствия и получением задания. Я же активировал карту грабителя-хакера, а выглядят они в том мире занятно. Короткие штаны, чуть ниже колен да еще приспущенные. Серая толстовка с капюшоном, черная футболка, кеды на ногах. Не хватает здоровенного значка от Мерседеса на цепи и солнечных очков в виде баксов, а ну и кепки на бекрень, ю. За спиной рюкзак, в котором аккуратно уложены компьютер, куча проводов, переходников, несколько самодельного вида устройств для взлома магнитных замков, мобильный джаммер, он же постановщик помех, телефон кнопочный и к нему тоже куча всяких переходников. Загруженные знания бьют по мозгам. Как управляться со всей этой сложной техникой, я теперь относительно понимаю. То есть куда тыкать, чтобы работало, как именно оно работает, знаний мне не предоставили. Жадины. Никакого творческого процесса с кодингом, тестированием и снова кодингом. Примерное время, до 15-го года. Техника после, уже будет взламываться с некоторыми ограничениями. Зато та что, до 15-го, взламывать можно легко и не напряжно, все скрипты записаны, света нет только. Да уж, предыдущий вариант выглядел лучше, говорит Рэй, изучив мой новый облик. Скин дешевый, буркнул я, невольно усмехнувшись. Жаль, пиццы в комплекте нет, или колы, да, качает головой Рика, пацан, ю-ю, детка, помахал я рукой как гангста, что делаешь сегодня вечером, подпираю дверь в комнате диваном, усмехнулась она, я помогу, киваю я, диван у тебя хороший, ТЦ, вот же идиот, фыркает она, оглянувшись на хихикающую Шизуку, ладно, подурачились и хватит, вздыхаю я, снимая из-за спины пистолет-пулемет МР-5СД, а вооружен этот гангста весьма неплохо. Запасные магазины к нему, как и к пистолету, на поясе под толстовкой. Проверяя оружие и снаряжение, одновременно активирую задание карты, зачитывая его вслух. Срочное задание, грабитель, хакер. Поступил заказ на криптографический ключ сайта Мобанка. Токен с данными находился у директора филиала. Есть информация, что он находится рядом или в одном из компьютеров на территории головного банка префектуры. Оборудование хакера поможет распознать нужный ключ, в ином случае ключ проверит торговец. Ограбление должно быть выполнено в срок. 48.00.00. Карта с маршрутом к банку, от места текущего нахождения пользователя будет материализована с момента принятия задания. А что такое токен? Тут же спрашивает Рэй. ХМ, персональный ключ, с цифровой подписью и вроде бы удостоверением сотрудника, для доступа к базе данных организаций, я не очень в этом разбираюсь, мама знает лучше, поясняет Сэ. Я в это время, приняв задание, разворачиваю карту, кивая на ее слова, подгруженные с преобразованием знания хоть как-то помогают. Банк Сайтама в городе только один, не знаю, головной ли это офис в префектуре, но вроде бы должен им быть, да и он в центре. Смотрю я на синюю линию маршрута, оканчивающуюся в центре города жирным синим Х, подхожу к Сэе и, показывая ей карту, она, ухватившись за нее, принимается сверять ее с нашей картой проездов и подходов. Так, сразу поищу страха, как менее важного, и, в первую очередь, все равно постараемся отловить пожирателя, с банком, если что, решим завтра. Согласна, кивает Сэя, на время отодвигая карту. Угу, кивает Рика, взглянув на карту, добавляет. Район уже изученный в принципе. ХМ, оборудование поможет распознать нужный ключ. У меня тут ноут. Лезу я в рюкзак за спиной и достаю ноутбук и устройство для чтения смарт-карты, токенов. Ага, зашевелились нейроны, копия УСП, наверное, что-то вроде флешки. Так, батарея полная и у меня тут еще запасная есть. В общем, если я правильно понимаю, их нужно будет проверить на нем, или же, если забирать без него, то хватать все похожие. ХМ, ладно, пожиратель важнее, с него кристалл лита 1000 можно выбить, или специальный пак и 500, ХМ, да так даже лучше будет, запускаю поиск, страх, танк-рукоход, завелся в 20 километрах от города, судя по направлению, в поселке западнее, а вот пожиратель мутировал непосредственно в городе, поиск нашел его в жилой застройке, во дворах многоэтажек, плохонько, если он прячется в одном из подвалов или внутри здания, хмыкает Рика, то либо делать как ты любишь, с массовыми разрушениями, либо же, а центр поиска на здании как раз, тут же уточняется, померив дистанцию и убедившись с верностью направления еще раз. Значит, на танка рукоблуда забиваем. Танкакова, прыскает рей. Рукохода же, не въехав шутку, поправляет меня задумавшаяся Сэ, после чего посмеялись уже все. ХМ Эва, под невидимостью попытается проникнуть в здание, если сможет подобраться, то ликвидирует сама или наведет Дину, говорю я, когда смешки затихли, взглянул на охотницу. В крайнем случае, мы начнем шум, это выгонит часть зомби. Я смогу, повторяет она уже заметно увереннее, кивая и все же немного побледнев. Ну тогда едем, пока он не перебрался куда-то еще, заканчиваю я брифинг и мы снова рассаживаемся по местам. Жилая застройка в центре города самая опасная. Центральные же улицы города пересекаются нами без особых проблем. Учитывая общую цену на землю в центре города, а также то, в какой стране мы находимся, дома строили близко друг к другу. Переулочки и дворы крохотные. Общие детские площадки сразу для целых секций домов. Нередко подземная парковка под элитным жильем. Просто здания многоярусных надземных парковок, пусть и не так много, но и они встречаются, учитывая торговые центры и офисные районы поблизости. Чтобы перекрыть центральную улицу, мертвецам нужно несколько минут после начала шума. Да, вываливает их со всех сторон обычно несколько тысяч. Внутри одного двора возможно и тысячи не будет, но зато и времени, чтобы перекрыть выезды, им потребуется значительно меньше. А если еще учесть, что на уши встанут и соседние районы. Проходим по дорогам на большой скорости, говорю я, глядя на карту. Шизука, главное не влететь в тупик. Угу, кивает она. Едем тихо, в прошлые разы, эти твари пытались убежать, едва мы поднимали шум. Огонь открываем только когда без этого станет невозможно, высаживаем его. Ты поняла примерно в каком он здании? Да, поняла, кивает она. Дальше смотри по обстановке, если передумаешь, просто пришли мне сообщение через систему. Взглянув на нее в упор, говорю я. Я смогу, говорит она одними губами. Ладно, но если что, я тебя отзову. Я смогу, упрямо повторяет она уже громче, взглянув мне в глаза. Ты чего такая упертая? Удивляется Дина, тихонько тронув ее за плечо, но та в ответ натянуто улыбнувшись покачала головой. Я отдаю КТМ-5 Рике пистолет, оба оружия с глушителем и стреляют они из него, надо признать, лучше меня. Сам же достаю арбалет Шип, положил на урыши огненное копье. Кунайчи держат в левой руке по 2-3 куная. Главное не дать блокировать машину, а так, все получится. Уже не первый раз такое проворачиваем. Да и Шизука не раз эти улочки проскакивала на скорости. Машина сворачивает с широкого проспекта. И разогнавшись до 50, рыча двигателем прет между домами. Поворот, еще один. Взвыл крикун, провожая нас. Секунд через 5 подхватило еще с десяток уже со всех сторон. Пара бегунов метнулись к нам наперед от магазина, довольно прытко выскакивая прямо перед Хамви. Кота двумя точными выстрелами прострелил им головы, достал и метнувшегося к дереву звереныша. На следующем повороте, сверяясь с промелькнувшим номером дома, предупреждается я. Шизука, стой. Эва, дом 16. Напоминаю я, скрипнув тормозами, взвизгнув шинами по грязному, усыпанному битым стеклом и мусором асфальту, машина остановилась напротив выезда со двора. Эва глубоко вдохнула, на считанные мгновения замерла. Я помню, выдыхает она, собравшись, и сразу же прыгает на асфальт, исчезая на глазах. Все, уходим. Даю команду. Зарычав двигателем, мы рвем с места. Зомби, взбудораженные воплями крикунов, выскакивают на проезжую часть. Снова хлопают выстрелы из пистолета-пулемета, почти и неслышные в воплях крикунов и реве двигателя Хамви, не похожие собственно на выстрелы. Но пока шуметь больше, чем мы уже нашумели, не следует. Это поможет помешать Эве и нам, ей пробраться, нам выбраться. Рика парой точных выстрелов вышибает мозги бегунам-спринтерам, почти добежавшим до машины слева. Сверкнувшие кунаи пробивают головы пятерки зомби, пытающиеся добраться до нас справа. Вскоре скорость уже возрастает обратно до 50, и они не успевают выскочить на перехват. Шизука, маневрируя по двухполосной дороге, избежала столкновения с перевернувшимся минивэном, лежащим на обочине. Уклонилась от толпы, заехав правой половиной на пешеходную дорожку, сбив урну для мусора бампером, отфутболив ее в толпу. Я жахнул в мертвецов из арбалета, как только мы проскочили их, оставив большой куст и десяток высосанных до состояния трухи мертвецов, насаженных на жуткие лозы и шипы. Еще минута гонки по узкой улице, и мы выезжаем на проспект. Кстати, вы заметили, танки никогда под колеса не лезут, говорит Рика, отдавая мне пистолет обратно. Два магазина она успела отстрелять, промахнулась всего 4 раза из пистолета, на ходу-то. Они умные, соглашаюсь я. Отменная реакция, прикрываются другими зомби, используют их, чтобы проложить себе путь. Лидеры практически, плюс на их рев другие зомби реагируют. А вот на убийц нет почему-то. Убийцы и держатся особняком, согласилась Саика. Они выслеживают добычу, одиночки. Возможно, у них мозги лучше работают, у обычных мертвецов они сгнили, а у мутантов нет, предположил Кота. Исследование нужно, вздыхаю я. Это уж точно, соглашается Сэя. Как там Эва? Дина, я думала, вам не интересно, пожала та плечами, подозрительно поглядев на меня, возможно, начала что-то подозревать. Пока пытается проникнуть внутрь здания, высокая плотность мертвецов около входа. Ясно, спроси у нее, сколько это займет времени, прошу я, и нужно ли нам устроить шум. Шизука дала крюк по проспекту, отъехав от района с пожирателем, давая зомби успокоиться, что должно несколько облегчить работу Эви. Ну и если он решит покинуть здание ради свежих трупов? Пока нет, через 15 минут уточнит, сообщает Дина и спрашивает, хмурясь. Почему ты не включил ей подавитель? Она попросила, на секунду запнувшись, отвечаю я. Зачем? Спросишь ее в следующий раз, говорю уклончиво. Вы договорились об этом заранее, так ведь? Хмурится она, явно не желая отступать. Да, она ответит сама, взглянув ей в глаза, твердо говорю я. ТЦ. Ладно, сжав губы и снова отморозившись, кивает она. 15 минут мы ожидаем сообщения от Эвы. Крикуны затихли через 10 минут после того, как мы отъехали. Но нет-нет, и снова раздается истошный вопль, но его не подхватывают. Возможно, на всякие подозрительные звуки после поднятия тревоги они некоторое время реагируют более обостренно. Она проникла внутрь здания, но их там тоже полно, говорит Дина, прерывая ожидание. Просит пошуметь. Ясно. ХМ, тебе осталось все ничего фрагов, работая из винтовки, говорю я ей. Шизука. Уже поняла, отвечает она, разворачивая машину в нужное направление. Сэ, как штурман, спустилась к ней, прокладывает запасной путь по жилому району, сквозь него и рядом, чтобы спровоцировать зомби двигаться. Это должно помочь Эве. В этот раз шумим по полной. Шизука ведет машину немного медленнее, километрах на 30 в часах, иногда ускоряясь до 50. Зомби все так же не успевают перерезать путь, но в таком виде им удается приблизиться к нам особенно близко. Я работаю сначала из дробовика, потом немного стучу по головам зомби из пулемета, но скоро мы опять перейдем по боеприпасам на сухой пайк. Запасы, учитывая, как мы их последнее время расходуем, тают. Правда, есть МЗ, но он на то и МЗ, что его придется держать на крайний случай. Вскоре Дина со своей задачей достигнуть 5-го уровня успешно справляется, а мы проехали едва половину составленного СЭИ маршрута. Впрочем, пока не закончу с пожирателем и ограблением сегодня, ее отзывать не стану. Еще пару минут пальбы, и мы выкатываемся снова на широкий проспект. Дина успевает сразу после поворота привстать и бахнуть из винтовки вдоль улицы, прикончив крикуна. Мы начинаем перезаряжать оружие, снаряжая магазины и ожидая комментария от Эвы о результатах нашей деятельности. Почти 20 минут проходит в неспешном проезде по мертвому городу. Нашла его, выходит Эва на связь, ведя передачу через Дину. Он прячется на первом этаже и... Олег, тут 2 мертвеца в кровавых коконах. Он спит, в общем, лежит, словно самка, охраняющая своих детенышей. Прямо рядом с ними и еще... Его охраняет 3 охотника. Я постараюсь уничтожить их и взорвать все тут, в коконах, скорее всего, новые бедствия. В общем, я справлюсь. Девушки широко открытыми глазами уставились на меня. Я киваю Дине. Процесс с мутацией занимает некоторое время, и пожирателю, возможно, нужно следить за ним, поддерживая собранной биомассой. Плюс он охраняет свою кладку, а еще у меня есть жидкость, в которой было то прикованное цепью бедствие в ангаре. Интересно, она просто питательная среда для мутации или ее компонент, мутаген какой, выяснить без лаборатории все равно не удастся, вздыхаю я тихо и в очередной раз, надеюсь, Эва справится. Ладно, сейчас еще некоторое время выждем и едем к банку. Поглядываю за статусом Эвы, стремительно убыло несколько патронов, пришло оповещение об уничтожении пожирателя. Я тут же взял специальный пак и 500 кристалл-лита как награду, а она вступила, видимо, там в бой. Патроны стали убывать еще быстрее. Раздался звонкий, многократно отразившийся от стен домов раскат взрыва. Тут же его подхватили крикуны. Чувствую кожей взгляд Дины. Судя по тому, как быстро прибывают фраги, бой она ведет весьма активно и довольно успешно. Проходит еще пара минут, и первое серьезное изменение в ее статусе – легкое ранение левой руки. Что там происходит, могу только гадать. Крикуны в жилом районе продолжают вопить. Снова громкий раскат взрыва. Дина мрачно поглядывает на меня. Остальные девушки тоже что-то заподозрили, ощущаю по взглядам. Но Эва тянуть не стала. Спустя 3 минуты с небольшим добавилась легкая рана правой руки, а на левой рана стала серьезной. И тут же приходит подтверждение статуса, тяжелое повреждение легких, грудной клетки и позвоночника, и сразу после этого ее карта улетает в отбой. До нас доносится очередной, приглушенный раскат взрыва. Все, Эва справилась, сообщаю я, медленно выдыхая. Система подтвердила, что кандидатка вошла в последнюю фазу возвышения и, надеюсь, не сломавшейся. Девушки почувствовали, что что-то произошло, но пока не поняли, что именно. Я всю дорогу до банка ощущал взгляды от Дины, Саика и Сай. Даже Рика поглядывает на меня задумчиво. Ладно, ничего особо жуткого не случилось. Уже скоро она появится снова живая и здоровая. Банк Сайтама расположился в 5-этажном офисном здании. Он занял левую его часть огромным логотипом самого себя. Огромная синяя «С» и красная «В». Ниже идет расшифровка японскими иероглифами. Соседями у них выступает архитектурно-строительная компания. Зомби вокруг навалом, центр города же. Но есть один плюс. Здание находится на центральном проспекте, то есть подобраться к нему относительно просто. И вытекающий из всего этого минус. Зомби блокируют его тоже быстро. Значит так, прикидываю я после того, как мы проезжаем мимо. Попробуем войти внутрь. Если получится сделать это относительно незаметно, то проникаем в офисную часть банка, ищем кабинет директора или и так дело. А как уходить? Качает головой Сая. Если зомби окружат здание, тебе придется держаться там до полуночи минимум. Да уж, знал бы, что так получится, взял бы терминатора, вздыхаю я. А может, мы сможем проникнуть незамеченными? Предлагает Ина. Проникнем внутрь, поищем этот токен, вариант получше. Но тоже, определить нужный без компьютера вы не сможете. А как он выглядит, я и сам не знаю, и где конкретно его искать тоже не ясно. Ну где он, определить вполне реально, не соглашается Сэя. Он на самом деле должен быть или в компьютере директора, или системного администратора, вставлен я думаю, рабочий день ведь был. Хм, ну читать мы умеем, говорит Ина задумчиво, учитывая, что это серьезное учреждение, то на дверях должны быть таблички. Верно, это да, что-то придумала. Соглашаюсь я, как хотя бы примерно должен выглядеть токен, уточняет она, как флешка. Я лезу в рюкзак, и точно у грабителя-хакера есть подсоединяемый накопитель. Вот такая, только цвет может быть другой или форма. А, в глазах и напромелькнуло узнавание, точно, она же видела, как я возился с компом, когда допрашивали куда. То есть нужно искать похожие штуки, да. Только компьютеры выглядят по-другому, не обязательно это будет ноутбук. Киваю я, пускаясь в объяснение. Я и Югита проникнем внутрь, начинает Ина озвучивать свой план, когда я закончил. А я, раздается несколько обиженный вопрос от Ханаби. Будет глупо оставить вас там троих, соглашаюсь я с Ина. Конечно, прорываться так будет проще, но, скорее всего, я их отзову. Я поняла, кивает она, вздохнув. Если там будет мало мертвецов, то спокойно обыщем все, что нужно, и прорвемся с вашей помощью обратно. А если много, то мы привяжем ее к кунаю и кинем из окна. Здание довольно высокое, улыбнувшись и кивнув, заканчивает идею Ина. Она может разбиться, замечает тонкий момент Сэя, даже не сомневаясь, что они могут добросить, могут.